что в любой момент страну могут наводнить русские. Адам решил совершить полет на прототипе нового бомбардировщика. Ранним воскресным утром он включил зажигание и поднял самолет в воздух. Полет оказался удачным, и Адам подал отчет в Сенатский комитет о том, что новый бомбардировщик XK-1 является в авиации шагом вперед, и рекомендовал немедленно пустить самолет в производство. Сенат одобрил финансирование проекта. Пресса с энтузиазмом описывала Адама как молодого перспективного сенатора, бывшего юриста, который готов проверить факты сам, а не поддаваться нажиму лоббистов. Дженнифер с гордостью и болью перечитывала все статьи об Адаме. Она до сих пор любила его, но одновременно любила Майкла Моретти, не понимая, как такое может быть. Адам принес в ее жизнь одиночество. Майкл избавил от него. Резко возросло количество ввозимых из Мексики наркотиков. Все понимали, что за этим стояла преступная организация. Адаму поручили возглавить комитет по расследованию проблемы и координации усилий разных ведомств. Адам улетел в Мехико для работы в кооперации с мексиканскими властями. Через 3 месяца торговля наркотиками была прекращена. «У нас появились проблемы», — сказал Майкл Моретти Дженнифер. Они сидели в фермерском доме в большом уютном кабинете. В комнате находились Дженнифер, Антонио Гранелли и Томас Коулфекс. После произошедшего паралича Антонио Гранелли выглядел на 20 лет старше. Это была тень человека. Парализовала его правую сторону лица, и при разговоре из уголка рта текла слюна. Гранелли стал совсем дряхлым и все чаще и чаще полагался на мнение Майкла. Он даже примирился с присутствием Дженнифер. Томас Коулфекс продолжал упорствовать. Конфликт между ним и Майклом становился все острее. Коулфекс понимал, что Майкл готовит Дженнифер на его место. Он признавал, что Дженнифер Паркер – умный адвокат. Но что она могла знать о традициях семьи? О том, что позволяло братству работать так гладко столько лет? Как мог Майкл ввести чужого человека, хуже того, женщину, и доверить ей жизненно важные секреты? Коулфекс один на один разговаривал с лейтенантами мафии, с простыми боевиками, пытаясь привлечь их на свою сторону. Но они боялись идти против Майкла. Если этой женщине доверял сам Моретти, значит, они тоже могли положиться на нее. Томас Коулфекс решил ждать удобного момента, чтобы избавиться от Дженнифер Паркер. Дженнифер догадывалась о его отношении к себе. Она постепенно вытесняла его. И Коулфекс никогда не сможет простить ей этого. Пока верность организации сдерживала его, но когда ненависть пересилит верность, Майкл повернулся к Дженнифер. «Ты слышала когда-нибудь об Адаме Уорнере?»